Творчество. Я собаку рисовала, получилась кошка, потому что красок мало, и мешал сережка. Рисовала крокодила, кролик получился, просто места не хватило, хвост не поместился. Какие это удивительные минуты! Тихо стоять и смотреть, как из-под кисточки маленького человечка выплывают облака, кривенькие рожицы с улыбкой, приветливо выскочившей за контуры лица. И, конечно, это бушующее море, неодолимо перетекающее с края альбомного листа на только что вытертый стол. Кому, как не им, этим пришельцам из другого мира, мира чистоты и непосредственности, ведома радость творчества. Но разве это не чудо? Легким мановением руки, держащей волшебную палочку кисти, рождать целые миры. И вот уже рука сама тянется к кисти, но быстро возвращается на свое место. Рисовать плохо стыдно, а хорошо все равно не получится. Только почему-то в сердце остается странное щемящее чувство. Как хорошо, что рука вовремя спохватилась. Ведь творить значит обличать, придавать лик, лицо тому, что еще не появилось. Но разве искусство не есть обличение прежде всего себя самого? Так же, как театральная маска в греческом театре вовсе не скрывала, а напротив, раскрывала во всей полноте трагическую личность актера, срывая с него приросшую личину обыденности и пошлости. Любое творение есть рождение на свет, отделение от себя самого, какой-то части целого. Однако появиться из-под кисти художника, пера писателя или композитора могут не только отзвуки божественных созвучий, но и адская сарабанда. Так будь же зеркалом у Бога, и, очищаясь, отражай, иначе красоту не трогай, не создавай. Не искажай. Мир был создан Богом как его песня, его поэма, его картина. Здесь каждый мазок кисти, каждый аккорд были густыми от переполнявших энергии, гармонии, мудрости и красоты. И вот этот совершенный мир преподносится в дар человеку, отдается весь, без остатка в его власть. Словно в огромный театр с труппой актеров и множеством декораций вводится и юный режиссер-постановщик. Но состоится ли премьера? Или актеры разбегутся, декорации растащат, и здание опустеет? Божественное откровение свидетельствует, что Адам не справился с возложенным на него призванием стать творцом с малой буквы. Он не устоял перед дьявольским соблазном прослыть великим маэстро сразу, без всякого труда, купив этот титул ценой непослушания, и остался нагим. И было очень стыдно и больно. Но не лишил Бог падшего человека творческих способностей. Только как они стали теперь редки и мелки, будто отравлены грехом. Словно смутные воспоминания, слабый отблеск былой райской славы свидетельствует нам о мире ином шедевры мирового искусства. Что такое поэзия? Разве не попытка вернуть слову его исконную глубину, присущую ему красоту звучания? Неужели созвучие музыки только лишь убаюкивают слух, а не зовут присоединиться к сонму голосов, поющих исполненную восхищение песнь Богу? А балет — это тоска по прекрасному и гармоничному человеческому телу, нетронутому порчей греха и похоти, так много говорящему каждым жестом. Разве не первозданный свет разлит на полотнах картин, сияние красоты неприходящей, вечной, а значит, божественной? Кто кисти вдохновенье дал, чтобы тебя запечатлело? Кто разум вдохновил на дело? Кто сей рукой повелевал? Искусство пусть себе похвал не расточает слишком много. Портрет, коль мы рассудим строго, скорей природы торжество. У человека мастерство, но вдохновение от Бога. Когда творчество замыкается на себе самом, превращается в искусство ради искусства, оно становится молитвой в никуда. Оторвав человека от бренной земли, оно все кружит и кружит его в небе, но, не имея цели, снова опускается обратно. В ту же грязь, тот же серый день, ту же пустоту, еще более разбередив и так больную душу. И как по-другому несется ввысь молитвенная песнь под расписными сводами белокаменного храма. И вещим духом понял я, что все рожденное от слова, лучи любви кругом лия, к нему вернуться жаждет снова. И жизни каждая струя, любви покорная закону, стремится силой бытия неудержимо к Божью лону. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало. И нет на свете ничего, чтобы любовью не дышало.